Эл поднялась на ноги и поприла к двери. Ее качало, но боль в боку была более терпима, чем боль в сердце. Ноющее тело даже сделал ей услугу. Она скорее выкарабкалась в галерею, чем вышла в нее. Повиснув на перилах, она посмотрела вниз. Сад был мертв. Напротив нее был похожий пейзаж острова. Эл по перилам добралась до первой лестницы, кое-как спустилась ярусом ниже, в другую галерею. Там она продолжила свой труд. Так она добралась до лестницы в сад. Перед глазами расходились круги, но боль совсем ее не беспокоила. Тело ее заглушало, Эл села на ступенях. Собственно, идти было больше некуда. Когда спина устала, она легла на ступени. Но так рано заныла острой болью, Эл перекатилась и села снова. Перед ней была оказавшаяся длинная дорога. Эл смотрела туда, вдаль, где была дверь. Постепенно ее взгляд стал мечтательным, потом тоскливым. Туда ушел Алик. Тот день необычно ярко воскрес в памяти, словно она только что его лишилась. Я вспомнил видение и вздрогнула. Как могла она купиться на фантом? Могла, потому что больше всего желала той встречи. А со времен острова она не знала другого способа увидеться с ним. «Что же ты видела, Эл?» Раздался совсем рядом голос владыки. Он стоял поблизости, чуть справа, и несколькими ступенями ниже нее, так что ее взгляд оказался почти напротив его лица. Эл бросила на него короткий взгляд. «Не нужно», — попросила она. «Я желал бы развеять одно из твоих заблуждений. Ты будто бы обвиняешь меня в чем-то. Явно не в том, что я спас тебя». Эл нахмурилась в ответ. «Нет, я знаю не все», — сказал он. Его голос был монотонно мягок, отчего Эл начала злиться. Она по-прежнему молчала от приступа неприязни. Она не могла заставить себя издать даже вздох или стон. Тело напряглось, словно ее засунули в тесный доспех. «Что же ты видела?» — повторил он. Она молчала. «Хорошо, я продолжу беседу иначе. Ты полагаешь, что я проник в твои сны или видения? Так ты их называешь». Я появился в некоем образе. Я обманывал тебя. Он вдруг приблизился и сел рядом с ней. Я могу сделать так. Я даже сделал бы так, чтобы ты не нашла бы лжи. Ни на йоту не усомнилась. Все было бы идеально. И Эл ощутила сначала облегчение, а потом некое возбуждение или состояние теплой нежности в теле, как после поцелуя. А потом боль, тоска и неприязнь вернулись опять. «Я бы мог», — подтвердил он. «Ты полагаешь, что столь низкая подделка достойна моего положения? Я не низведен тобой столь низко, что стал в твоих глазах ниже слабости твоего брата, и основанием явилось то, что ты посмела подозревать меня в столь дешевой подделке? И дело даже не в том, что ты играешься состояниями смертных, копируя их манеру жить, принижая себя до их уровня, а в том, что ты изначально испорчена их воспитанием. Твое счастье, что я все же владыка и не должен опускаться до обид такого сорта. Я не знаю, что ты видела, и не желаю этого знать, потому что ничего жизненного и достойного существования в твоем воображаемом мире быть не может. Я не виновен в том, что из осколков желаний ты творишь удобный тебе мир, пренебрегая миром реальным. Мальчишка, который боготворил тебя, даже более достоин награды и покровительства с твоей и с моей стороны, чем ты, которая считала его чувство ключом к собственному эгоистическому счастьицу. Выходит, что он дал великой больше, чем получил в ответ? Тогда кто из вас двоих более великий?» «Он!» — выдавила Эл. «Рад, что какая-то часть тебя все еще разумна», — заключил он и исчез. Эл кивнула, потом криво усмехнулась. Он пропал, словно не желал слышать ее возражений. Ей не хотелось ему верить. Она интерпретировала его нравоучение как уловку. Очередную уловку. Сначала она подавила раздражение, потом внутри шевельнулась надежда. Ее размышления нашли канал сухой рассудительности. Эл мгновенно выстроила логическую цепь и испытала восторг. Если бы воображаемый Алик не признался, что не знает ее имени, да и видение осталось бы в категории реальности. Тогда кого же она видела? Ее ум заработал истерически быстро. Она вспоминала разом все видения с участием воображаемого Алика. Мог ли остров спровоцировать ее видение так, чтобы, например, отвлечь от ухаживания Лоралана? Да. Сердце вновь защемило, и Эл призналась себе, что не хочет лишаться этой части своей жизни. Тот Алик из видения не походил на Алика, которого она знала. Ее друг и возлюбленный был менее идеален, чем тот, которого она себе вообразила. Тот из видений идеален. Но каким потрясающими были его глаза. А поцелуй? Эл даже простонала. Эл, тебе плохо? Это Бразовиль, заметивший ее из сада, решил прийти на помощь. Когда она подняла на него глаза, он увидел, что бывало с ним редко. На измученном болезнью лице горели два восторженных огонька, шальные и даже безумные. Бразовиль побоялся что-либо спрашивать. Взгляд ему не понравился. Кажется, долгое общение со смертными повредило ее равновесию. Такая госпожа скорее обуза, ни восхищения, ни гордости. Такая Эл в нем не вызывала даже соучастия. Разочарование слуги от Эл не укрылось. «Я жалкая?» — откровенно спросила она. «Более чем», — не стал церемониться Бразовиль. «Разумеется, Бразовиль. Влюбленная великая никого не устраивает. Это же мелкая счастица — любить всей душой. Я такая дура». Она сладко протянула слово «дура». «Я живу и выживаю только благодаря тому, что я люблю. Я люблю свой мир, людей, полеты, странствия. Я люблю простые вещи, такие обычные, как яркий день, как воду, как мои сапоги. Я из такого выкарабкивалась, потому что были те, кто любил меня. Я битву предотвратила, меча не достав, потому что они меня любили. Создатель всего сущего. Да неужели для того, чтобы это понять, я застряла тут? Умереть? Я спасала его чувства. Оставить ему надежду, что я выжила, он же стал бы меня искать. Он упрям, как великий, а теперь у него и сила, и пример. Я что, подала ему дурной пример? Едва ли. И время все поставит на места. Время. Судья безжалостный. Катись оно все в пропасть, а я буду жить так, как сердце подскажет. Она не встретила понимания. Бразовиль красноречиво выразил обратное. Эл припомнила свои давние наблюдения. Она часто оказывалась оплотом надежд окружающих людей. И тех, кого с трудом можно было называть людьми. Они возводили ее в ранг сильный и потому считали возможностью ждать идеальных поступков. И критерии идеальности у каждого были своими. Кажется, Бразовиль оказался в их числе. «Вам придется примкнуть к какому-то лагерю», — сказал он вслед своим размышлениям, далеким по смыслу от размышлений Эл. «А почему я должна?» — спросила она, следуя своей логике. «Невозможно остаться одиночкой. Хоть вы пытаетесь отделить себя от общих интересов», — продолжил Бразовиль свою мысль. «По-вашему, мое ухо имеет право требовать, чтобы ваше ухо слышало то же самое?» Бразовиль не понял. Эл пояснила. «Так или иначе, разумным существам свойственно создавать коалиции или выстраивать иерархию. Но кто решает, кому и где находиться?» «Есть законы», — убежденно ответил Бразовиль. «И по какому из них я должна следовать вашей воле или чьей-либо другой?» «Моя воля здесь ни при чем», — возразил слуга. «И я не имею в виду мироздание в целом. Не столь широко, госпожа, нет. Я имею в виду только эту часть мироздания, эти миры, а других я не знаю». «А я знаю», — самоуверенно заявила она, но Бразовиль не услышал ее тона, сделал вид. «Вы связали себя узами, и вы за них ответственны. Из них и складывается ваш долг». «Ого», — протянула Эл, — «этак мы далеко зайдем». «Это я про узы». В голосе ее слышалось нервное торжество. Эл решала не атаковать больше Бразовиля. Он все ж слуга. А потому и представление о ее долге и его связях он не имеет. Это вне его концепции существования. Он явно хотел ей что-то сказать, намекнуть. Но Эл поздно поняла это. Образовель утратил желание откровенничать и намекать. Эл положила левую руку на грудь, нащупала снова забытый медальон и решила смягчить напряжение. А я все-таки не ушла. Сил не хватило. Она играла медальоном на глазах у него. Спасибо за него. Я только потеряла мешочек у белых столбов. Почему-то лицо Бразовили раньше казалось ей непроницаемо спокойным. Он красноречив, даже когда молчит. Намек опять произвел на него впечатление. Я лукавила, играла с ним. Она не собиралась делиться подробностями. Бразовиль быстро понял ее ход и, кажется, обиделся. Он продолжил обход, даже не сообщив о намерении, не спросив, нужен ли ей как помощник. Он ушел. Эл пожала левым плечом и тихонько вздохнула. Боль опять вернулась.